Роман Саваровский. Последний паладин. Том 6. Пролог. «Этого не может быть! Не может быть!» Дрожащим голосом раз за разом повторяла Камилла, но она своими глазами видела это. Вот в один миг перед дверью стоит астральная проекция великой княгини Аглаи, усиленная прямой подпиткой обители. А секундой спустя на пол с мерзким хлюпающим звуком падает голова. Настоящая голова княгини! Каким-то немыслимым образом Октавия смогла принудительно поменять местами проекцию с реальным телом, которое находилось внутри обители. Более того, смогла одним ударом пробить всю защиту. Если бы Камилле кто-то об этом рассказал, она бы ни за что не поверила, ведь это считалось просто невозможным. Но она видела все своими глазами и была абсолютно уверена в том, что это правда. Доля секунды ей потребовалось, чтобы отозвать свою проекцию из шкафа и открыть глаза в одном из пригородных убежищ, где находилось ее реальное тело. Камилла ожидаемо не встретила тут Аглаю, чья проекция должна была быть тут. Но вместо нее тут просто лежало на полу платье цвета тусклого солнца. Единственное, что осталось от княгини. Слезы покатились по веснушчатым щекам, и впервые за всю свою жизнь Камилла расплакалась, уткнувшись лицом в платье, на котором еще остался след от цветочных духов княгини. Девушка не знала, сколько именно прошло времени, прежде чем она смогла успокоиться, но это было неважно. Важно было другое. Она должна что-то сделать, должна предупредить, ведь никто не знает. Аккуратно сложив платье в рюкзак, Камилла включила ледяную воду, умылась и, хлестко ударив себя ладонями по щекам, начала соображать, что делать дальше. Мысли все еще путались, но стоило девушке задать себе вопрос, что сделала бы Аглая на моем месте, как действия выстроились логичной цепочкой. И первым среди них было найти Астрид, единственного ратника клана. На ней были завязаны все протоколы безопасности, а также именно ей княгиня безоговорочно доверяла. С этой мыслью Камилла потянулась в астральный мир, привычно нащупала информационную сеть и выудила оттуда точные координаты текущего местоположения Астрид. После чего, не заморачиваясь, совершила астральный прыжок прямо на них. На секунду мир померк, и потом перед ней появилось удивленное женское лицо, в которое Камилла тут же смачно и врезалась. «Ты что, сдурела?» — воскликнула Астрид, поднимаясь с пола. «Это срочно. Протокол Зеро». Без эмоций буркнула рыжеволосая, потирая ушибленный лоб. «Зеро!» Поплыли вверх брови воительницы, и она тут же раскрыла коммуникатор перед собой. Камилла же терпеливо стояла, поджав губу, и ждала, когда гнев охватит лицо сильнейшей воительницы клана Астрала, и рыжеволосая сможет направить его в нужное русло, как учила княгиня. Только вот никакого гнева не было. Да что там? Не было даже злости. Вместо этого Астрид нахмурилась и окинула рыжеволосую осуждающим взглядом. «Не смешная шутка, малая», — презрительно хмыкнула Астрид. «Никакая это не шутка», — раздраженно скрежетнула зубами Камилла и вцепилась своими рыжими коготками в кожаный доспех. «Ты совсем дура?» «Так, успокойся и выпей водички», — подернула Астрид мелкую девицу. «Аглая очень расстроится, если я расквашу твою милую мордочку. Но если ты не успокоишься, я точно это сделаю». «Да как я могу успокоиться, когда княгиня мертва?» Не сдержалась и перешла на крик Камилла и получила хлесткую, отрезвляющую пощечину. Не успела она возмутиться, как Астрид склонилась над ней и терпеливо показала изображение. «Не мертва она», — усмехнулась воительница, тыкая в изображение пальцем. «Вот идет целехонькая. Потеря проекции не повод активировать протокол Зеро. Ты вообще хоть знаешь, к каким последствиям он может привести?» «Получше тебя знаю», — неразборчиво пробурчала Камилла и только после этого обратила внимание на гордо шагающую властную женщину на высоких каблуках. И это была не запись, а трансляция в реальном времени. Прямо сейчас по главному залу обители шла женщина, один в один похожая на княгиню Аглаю, только вот это не могла быть она. «Она подменила ее», — прошептала Камила одними губами. «Подменила? Кто подменила? Кого подменила?» — нахмурилась Астрид, терпение которой было уже на исходе. Ее работой было защищать клан Астрала от угроз, а не быть нянькой. Рыжеволосая же не торопилась с ответом. В этот миг ее мозг судорожно соображал, как это могло произойти. О том, что она является преемницей и посвящена во все тайны, никто в клане Астрала не знает, а без этого доказать свою правоту она не сможет. Камила с дрожью в руках видела, как идет по центральному холлу женщина. Видела по данным, что она попала сюда своими силами и используя нить подключения самой княгини. Видела, как легко самозванка подключилась к обители. А это значит, что Октавия может сюда зайти. Всегда могла. И в этот миг Камила поняла, что ей никто не поверит. После чего с ужасом осознала, что если Октавия подключилась к обители через нить княгини, то она сможет прочесть мысли всех, кто внутри. И ее мысли тоже. «Привести мне Камилу! Она предатель!» — раздалось в голове приказным властным голосом княгини. Астрид, которую аж передернула от наполненного дикой порцией силы приказа, резко схватилась за меч и махнула им в сторону, где секунду назад стояла рыжеволосая. Однако Камила успела покинуть обитель на мгновение раньше и, оборвав с ней свою связь, прыгнула в столицу. Глава первая. Я покачивался на металлическом стуле и лениво поглядывал одним глазом на телевизор. На этот раз вместо мультиков на голографическом экране приемной лаборатории транслировался кулинарный канал. И прямо сейчас какой-то усатый мужик в белом колпаке переворачивал на сковороде сочный стейк. А я смотрел, утираясь слюной, и не понимал, в чем прикол наблюдать такие передачи. Какой-то особенный вид мазохизма, особенно если делать это на голодный желудок. Ладно бы еще в передаче рассказывали рецепты приготовления или еще какие секреты, но нет. Ведущий вместо того, чтобы помогать и объяснять зрителю, наоборот, хвастался, что он гений и обладает уникальным даром, без которого подобное никто и никогда не сможет приготовить. После чего еще и сам же на камеру с аппетитом умял свое сочное блюдо, гад такой. Мой живот тоже возмутился такому факту громким урчанием, в такт которому распахнулась дверь. «Ну, наконец-то!» — воскликнул я, опустив ноги с белого стола. «О, какой энтузиазм! Я очень рад, что вы тоже оценили важность исследований, господин Маркус!» — обрадовался Павел Матросов, опуская на стол немалую кипу бумаг. «А вместе мы сможем к утру разработать такую формулу состава полимера, что...» «Да-да», — прервал я восторженную речь белого халата и скинул рукой гору макулатуры со стола. «Это все классно. Но еда где?» «Еда?» — растерянно захлопал глазами Павел Матросов и с жалобным видом посмотрел на разбросанные бумаги. «Да. Обещанный мне по телефону королевский обед, что украли со стола самого наместника», — процитировал я кое-кого, выжидающе постукивая по столу пальцами. «Боюсь, это какая-то ошибка», — сглотнул ком в горле и осунулся Павел. «Алла ничего не говорила мне про обед». «А где она сама?» — обманчиво любезно поинтересовался я. «Так в трехдневной поездке в имперский санаторий «Молодильный рай», которую я и оплатил», — выдал стратегическую информацию Павел. «А оплатил ты эту поездку за какие такие услуги?» — сощурился я. «За то, что она уговорила вас приехать сегодня и помочь мне в исследованиях», — кажется, начал что-то понимать Матросов. Я же откинулся на кресле и с улыбкой покачал головой. Первый паладин ордена, выбравшийся из бесчисленного количества передряг, уничтоживший портальных тварей не меньше, чем звезд на небе, а повелся на еду. Хотя сразу надо было насторожиться, когда по телефону Алла напоминала о пункте договора, где я обязался не причинять вреда всем задействованным в проекте лицам. Эх, провели как юнца. Хотя мне все равно было по пути. У Лекса были неотложные дела в виде нескольких подряд заседаний суда в министерстве неподалеку. Иных планов на первую половину дня у меня не было, и я решил совместить приятное с полезным, так сказать. Завтрак у хваленого Сакамото оказался вкусным, но порции были такие маленькие, словно их готовили для двухлетних детей. Я даже распробовать не успел, как еда закончилась. Гигантская тарелка и крошечная порция, не покрывающая 10% ее размера, казалась жестоким издевательством. Но сначала Лекса, а потом и сам Сакамото с жаром утверждали, что это не наказание, а стандартный восточный завтрак. Но я остался при своем мнении. Князь воды таки затаил обиду. Вот лучше бы просто взял и напал, чем поступать так подло и морить голодом. В итоге из предгорья дракона я уехал не только без хорошей драки, но еще и голодный. Именно в этот момент меня и застал звонок Аллы, которая осторожно напомнила, что я так и не предоставил обещанный отчет, и на мои слова о том, что я сейчас занят поиском еды, пообещала устроить королевский обед, который вылился в королевский облом. А еще этот повар гребаный разогнал аппетит так, что я готов был слона съесть. Заметив мой голодный взгляд, Павел Матросов побледнел и отодвинулся. Потом бросил в меня чем-то из кармана и выбежал из комнаты, как ошпаренный. Я же пожал плечами на странную реакцию и принялся уминать брошенную на стол шоколадку. После чего глянул на часы. До окончания последнего заседания Лекса еще оставался час, так что я свободной рукой поднял с пола пару листов и принялся читать. Бум! С грохотом распахнулась дверь, и в комнату вкатилась тележка с двумя подносами, полными вкусно пахнущей еды. Следом за ней влетел взбудораженный Павел и замер, глядя, как все бумаги с пола перекочевали обратно на стол и были разложены тремя ровными стопками. «Ты как раз вовремя!» — отложил я ручку и положил поверх бумаг лист с оглавлением «Отчет». «Если кратко, пятая версия полимера — такое же говно, как и четвертая. Продержался меньше часа и порвался об кусты. Любой, кто понадеется на такую защиту, сдохнет в первом же портале. А вот в исследованиях есть пара интересных идей. Я пометил самые перспективные пункты, на которых советую сконцентрироваться». «Вы все прочитали?» — напряженно поправил очки Павел и глянул на часы. «Прошло ведь всего 30 минут». «Более чем достаточно», — пожал я плечами и, скинув бумаги обратно на пол, потянул на освободившееся место еду и принялся обедать. Из лаборатории я вышел сытый и приодетый. Павел не сидел без дела и строчил новые образцы один за другим. Синяки под его глазами разрослись до размеров кратеров. А учитывая, что Павел хоть и слабенький, но одаренный, а в соседнем блоке находится передовой медицинский центр, бедолага не спал минимум неделю и не мылся, судя по запаху. Одержимостью он уже походил на передовых ученых Ордена. А это важный шаг. Сразу вспомнился Глеб с похожими наклонностями. Интересно, что будет, если мой механик дорвется до подобных технологических мощностей. Пока он модернизирует кайман в полупустом ангаре с помощью гвоздей и палок, грубо говоря. С этой мыслью я остановился у припаркованного черного седана с гербами клана теней, которым мы вынужденно воспользовались вместо каймана. Имперская полиция таки продавила запрет на использование каймана внутри центра столицы, и как раз этот запрет Лекса сейчас и пыталась снять в суде. Я глянул на отражение в зеркале и покачал головой. Полимер К-08 выглядел как утепленный бронеплащ с широким воротом. Павел Матросов экспериментировал с различными формами и, в конце концов, решил сконцентрироваться на виде, максимально приближенном к моей мантии. Хотя, в отличие от моей дырявой тряпки, Этот выглядел цельным и даже стильным. «А тебе идет», — раздался рядом веселый голос. «Думаешь? Надеюсь, его так быстро не порвут», — вздохнул я. «А то мой портной расстроится». «Полагаю, он знал, на что шел, когда соглашался с тобой работать», — усмехнулась Лекса. «И то верно», — хмыкнул я и открыл дверцу седана. Девушка благодарно кивнула и села. Я захлопнул дверцу и последовал ее примеру. Нашим водителем был Коль, и, в отличие от Глеба, он был парнем немногословным и понимающим. Поэтому едва мы тронулись, как заднюю часть салона отделила звуконепроницаемая перегородка. «Как прошло?» — поинтересовался я. «Запрет на перемещение безымянных по столице снят», — довольно констатировал Алекса. «Это хорошо. Ребята перестанут шифроваться», — кивнул я. «А Кайман?» «Тут немного сложнее», — вздохнул Алекса. «Оказалось, что запрет продавил не аристократ, а имперец». «Это проблема?» «Не совсем. Просто на них надавить напрямую не получится, только через наместника. Но не волнуйся, я уже работаю в этом направлении, а запрета на перемещение по земле уже нет». «Но летать в столице на Каймане нельзя», — уточнил я. «Пока что нельзя», — внесла ценное уточнение Лекса. «Ты лучше скажи мне, Маркус, что ты такого сделал полковнику Кириллу Михайловичу Стратову?» «Без понятия», — пожал я плечами. «Это ему летающий Кайман не понравился?» «Да», — хмыкнула Лекса. «И не только это. От его имени на тебя в последнее время поступило около сотни жалоб». «Какой обидчивый полковник!» — вздохнул я. «Что-то серьезное?» «Местами», — уклончиво ответила Лекса. «Похоже, он следит за каждым твоим шагом. Но еще очень хочет выдворить тебя из столицы. Пока не понимаю, зачем, но он очень настойчив. А учитывая его влияние, постепенно это становится проблемой». «Что предлагаешь? Встретиться с ним лично?» «Вот этого точно не надо. Боюсь, так станет только хуже. В общем, пока я просто информирую. Как только пойму больше о его мотивах, дам варианты действий». «Идет. А из столицы он меня выманивает чем-то интересным?» Как бы невзначай поинтересовался я. «Вообще нет», — вздохнула Лекса. «Полковник пытается работать привычным ему методом — кнутом. Пряниками там пока и не пахнет». «Ясно», — разочарованно вздохнул я, и в этот момент машина медленно остановилась. Перегородка опустилась, и Коль повернул голову и равнодушно спросил: «Таранить?» Я посмотрел вперед, где дорогу нам перегородил бронированный пикап с гербами клана воды. «Нет, пусть подойдет», — ответил я. «Хорошо», — кивнул Коль и мигнул фарами. Приняв сигнал, двери пикапа открылись, и оттуда вынырнул невысокий мужчина с подарочной коробкой в руках, подошел ближе и постучал по стеклу. Я опустил его, встретился глазами с водником. «Посылка для леди Александры», — сверившись с данными на планшете, выдал мужчина и продолжил стоять, смотря на меня выжидающим взглядом. «Это вам?» «Я похож на леди Александру?» — с улыбкой поинтересовался я. «Не могу знать», — осторожно ответил напрягшийся водник. «Моя задача — передать посылку лично в руки в кратчайшие сроки». «Так обойди и передай», — вздохнул я. «Ой, да, простите», — поклонился водник. Я оббежал машину, где ему уже открыла дверь повеселевшая Лекса. Выполнив свою задачу, водник убежал к пикапу, и проезд освободился. Мы поехали дальше, а я с интересом скосил взгляд на белокурую девушку, которая, словно ребенок, азартно распаковывала коробку. Внутри оказалось цвета морской волны восточное платье из весьма недешевой иномирной ткани, которая изящно переливалась десятками оттенков синего. На фоне этого благородного блеска и немалой стихийной энергии, что выделяло платье, я глянул на свой невзрачный экспериментальный полимер. Похоже, теперь это не самая дорогая одежда в этой машине. «Это в качестве извинений?» — спросил я. «Ага», — сверкнула довольными глазками Лекса. «Существует в единственном экземпляре и идеально подходит перлуциту не только цветом, но и взаимодополняющей энергией. Настоящее сокровище. Похоже, князь настроен серьезно. Достойный первый шаг». «Первый шаг?» — поперхнулся я, примерно представляя, сколько это платьице может стоить. «Ну да», — аккуратно сложила платье обратно в коробку Лекса и подозрительно сощурила свои глазки. «Или ты считаешь, что моя жизнь стоит, как эта тряпка?» «Конечно нет», — выдал я верный ответ. И угрожающий прищур, от которого мурашки пробежали по спине, сменился довольной улыбкой. «Ух, не завидую я князю воды». Дальше до квартала мы ехали молча. Лекса радостно распаковывала спрятанные внутри маленькие коробочки с драгоценностями, а я расслабленно сидел и поглядывал в окно. Тело ощущалось просто прекрасно. Битва с Гроксами наполнила меня энергией, а водные процедуры помогли ей принять податливую форму, и сейчас я чувствовал себя просто превосходно. Было даже немного обидно, что князь воды выбрал отпустить нас мирно. Очень уж хотелось мне размяться. Перед уходом я пытался найти Нобу для спарринга, но его нигде не было. А потом хан начал нервничать и просил перестать нервировать местную охрану и шляться по закрытым территориям. На территории теневого квартала мы въехали 10 минутами спустя, и по какой-то причине машина остановилась, не доехав до гаража нескольких метров. Лекса внезапно нахмурилась и отложила последнюю нераскрытую коробочку. Я проследил ее взгляд и увидел стоящего перед машиной мрака, перед которым на коленях сидела рыжеволосая девица с полузакрытыми глазами. Лицо девицы я узнал и тут же вышел из машины. Лекса последовала моему примеру, а Коля резко сдал назад, перегородил дорогу и начал что-то докладывать по рации. Кровь на земле была совсем свежей. «Это вы ее так?» — уточнил я, глядя на кровоточащий порез на плече рыжеволосой, которую мрак небрежно держал за волосы. «Нет», — отозвался мрак. «Лиса утверждает, что она такой и была». «А сама лиса где?» — задал я второй вопрос. «Пошла с ищейкой на разведку по следу. Девицу задержали в попытке проникнуть в квартал. Что прикажешь с ней делать? Допросить? Убить?» — буднично поинтересовался мрак. «Подожди», — подала голос Лекса и просительно посмотрела на меня. Я позволительно кивнул, и Лекса опустилась перед пленницей на колено. Потом приложила тыльную сторону ладони к щеке рыжеволосой и вернула взгляд на меня. «Маркус, что-то не так. Она отрезана от обители», — растерянно доложила Лекса. «Как это отрезано?» «Буквально», — хмыкнула Лекса, продолжая осторожно ощупывать никак не реагирующую пленницу. «Похоже на то, что ее изгнали. На это рано. Судя по стихийному следу, его нанесла Астрид». После этих слов Лекса несколько раз ударила рыжеволосую по щекам и попыталась посмотреть ей в глаза. «Маркус, у нее сильный жар. Отрыв от обители был слишком резким, да и рана глубокая. Повреждено астральное тело». «Так что с ней делать?» — без эмоций спросил мрак. «В лазарет», — приказал я и, поразмыслив, добавил. «Мрак, приставь к ней охрану и немедленно вызови Дениса, пусть стабилизирует ее». «Понял», — кивнул он и ловким движением аккуратно взял рыжеволосую на руки. «И еще, за ее безопасность отвечаешь головой». Мрак кивнул и умчался в сторону лазарета. Я же перевел взгляд на Лексу, которая стояла мрачнее тучи, и, закусив губу, о чем-то думала. «Маркус, княгиня не выходит на связь. Это странно. Да и в обители что-то происходит. Я хочу сходить и...» «Нет», — жестко сказал я. «Почему?» Но вместо ответа я поднял вверх указательный палец и уже набирал номер Макса. «Маркус?» — раздался слегка удивленный голос. «Диана сейчас с тобой?» — без прелюдий спросил я. «Да», — после короткой заминки ответил Макс. «А что?» «Она ведь собирается в обитель?» «Откуда ты?» — чертыхнулся Макс. И слышно было, как он отошел подальше и уже шепотом добавил. «Допустим». «Останови ее», — со сталью в голосе приказал я. И сам удивился, насколько резким получился мой голос, но так было нужно. «Чего? Почему?» — начал возмущаться Максим. «Просто останови, Макс. Я перезвоню», — жестко добавил я и бросил трубку. После чего повернул взгляд на подбежавшего Коля. «Отведи Лексу в безопасное место. У нас гости», — сообщил я, и безымянный, без лишних слов, достал оружие и занял позицию рядом с девушкой. «Вызывать помощь?» — только поинтересовался Коль. «Нет, никому не входить. Я сам их встречу», — холодно сказал я. И, хрустнув шеей, направился вверх по ступеням особняка. Глава вторая. Деревянные половицы коридора мерно скрипели под ногами. Едва заметная пыль клубилась в свете проникающих внутрь лучей солнца. Тишину пустого особняка теневого квартала нарушал только доносящийся с кухни шум и звон посуды. Кроме поваров и еще двух слуг, внутри больше никого не было. Они, как и весь остальной квартал, продолжали жить своей жизнью, даже не догадываясь, что происходит совсем рядом. Впрочем, им это и не нужно, ведь в квартале теней каждый занимается своей работой, и обеспечение безопасности людей внутри квартала — моя работа. Решив не отвлекать людей от будничных дел, я молча открыл дверь в подвал и, плотно прикрыв за собой, спустился вниз. Здесь широкий коридор разветвлялся на три части, но идти дальше не требовалось. Поэтому я, сделав несколько шагов, облокотился на стенку прямо под тусклым светом центральной лампы. «Кого-то потерял?» — любезно поинтересовался я у пустоты перед собой. Несколько секунд ничего не происходило, а потом воздух вокруг пошел рябью, лампа над головой моргнула, и в трех метрах впереди материализовался среднего роста мужской силуэт. Простая клетчатая рубашка, кожаный пояс со старомодной бляшкой, широкополая шляпа, медленно тлеющая сигара в зубах и смотрящие из-под лобья глаза ядовито-зеленого цвета. «Вот так-так!» — странным эхом раздался удивленный голос. «Зоркий глаз, амиго! Позволь знать, что меня выдало!» «Запах!» — брезгливо отозвался я. Тот нахмурился и понюхал себя. «Хорошая шутка, амиго!» — едко усмехнулся он. «Но я серьезно спросил?» «А я и не шутил», — пожал я плечами. «Гнилью фонит так, что нос в трубочку сворачивается». «Занятный у тебя нюх, амиго», — сверкнул ядовитыми глазами мужчина. «Встречал таких, как я?» «Приходилось», — без особого удовольствия ответил я. «И все равно не бьешь тревогу?» — изумленно покачал он головой. «Уже можно. Я разрешаю». «Как-нибудь обойдусь. Не хочу отвлекать людей от спокойной жизни». «Спокойной жизни?» — весело выдохнул зеленый сигарный дым мужчина. «Боюсь тебя расстроить, но их уже отвлекает, амиго». «Ты про своего приятеля?» — беззаботно уточнил я. «Так он уже мертв». Обычным зрением я видел, как Клювик с воинственным воплем в этот самый момент проткнул вторженца на другой стороне квартала зеленый глаз и вылетел у него из затылка. Правда, сам попуг оказался парализован, измазавшись в его непростой крови. Если этот ковбойчик изначально так и планировал, то это впечатляет. Получается, он первый, кто смог отключить пернатую защиту. Пусть ценой жизни подельника и временно, но все же. Не будь тут меня, внутрь квартала он бы прошел без труда. «Вот так-так», — подсокал языком зеленоглазый. «Выходит, тихое устранение цели провалилось. В таком случае ничего личного, амиго. Мне придется тут немного прибраться. Истлей!» — раздался приказ, и пространство вокруг вдруг потеряло все краски. Стены и потолок окрасились тусклой субстанцией, напоминающей пепел. Он, словно живой, окутал все видимое и начал медленно стелиться по полу, обращая в мертвый прах все, чего касался. Уже через пару секунд в окружающей серости остался лишь один источник света. Два ядовито-зеленых провала глаз, что освещали опавшее улыбчивое лицо ковбоя. Здесь не было ни тепла, ни запахов, лишь замогильный неразборчивый шепот и пробирающий до костей потусторонний холод. «Ну, здравствуй, мир смерти! Давно не виделись!» — хмыкнул я себе под нос и осмотрелся. Хотя это был не совсем загробный мир. Отправить нас в него, у этого одаренного смерти, силёнок не хватило. но призвать частичку мира стихии смерти в наш — тоже задачка не из простых. И сделал это ковбой весьма недурно. Ни единой видимой бреши. Точно рассчитал все видимое пространство и наложил первородную стихию смерти поверх. Получился некий персональный карман. Выйти отсюда живым — задачка не из простых. А если твоя стихия не смерть, то шансы резко стремятся к нулю. Подлая техника. Увидев мое озадаченное лицо, ковбой расплылся в улыбке и с довольной рожей швырнул в стенку сигару. Коснувшись стены, сигара тут же с шипением истлела, и весь полученный пепел впитался внутрь. «Как ты мог догадаться, амиго?» — торжествующе сверкнул ядовито-зелеными глазами ковбой. «Выхода отсюда нет!» С этими словами он подошел к стене и с трепетом провел по ней худощавой ладонью и набрал горсть пепла, который не причинил ему никакого вреда. Тело ковбоя, которое сейчас больше походило на скелет, подернуло, сквозь бледную кожу просвечивали кости, лицо впало до самого черепа, но он продолжал невозмутимо улыбаться обнаженной челюстью. «Я понимаю, что это нечестно, амиго», — нечеловеческим шелестом признался зеленоглазый. «Ведь ты лишен доступа к своей энергии, так как здесь нет тени, так же, как нет света, огня, металла. Здесь нет ничего, кроме смерти. Но извини, амиго, так уж устроена смерть. В ней нет ничего честного. Ей неведома справедливость. Она холодна и безэмоциональна. И когда она приходит за тобой, сопротивляться уже бессмысленно». Пол продолжал покрываться едким пеплом, и я шагнул назад. «Я же сказал, амиго, тебе не уйти!» Иронично покачал головой ковбой и стянул с себя шляпу, под которой оказалась обнаженная черепушка. Довольный моей реакцией, зеленоглазый скелет захохотал и метнул в меня шляпу, которая на лету обратилась в острие из серо-зеленого праха. Но летел он медленно, и, несмотря на темноту вокруг, я дернул корпус, пропуская атаку мимо себя, и тут же ушел в сторону перекатом, так как воздух за моей спиной рассек взмак костяной руки. Не успел я найти точку опоры, как хохочущая зеленоглазая черепушка осыпала меня новой порцией атак. Хук правой, взмах левой, пятка, локоть, плечо, челюсть. Скелет извивался в воздухе, как заправский акробат, и сыпал в меня атаками. По его костлявому телу песком струился зеленовато-серый пепел, одно касание которого смертельно любому живому существу. При этом зеленоглазый без зазрения совести использовал стены и потолок для ускорения, в то время как мне приходилось лавировать между бушующей вокруг стихией смерти и ничего не касаться. Признаюсь, давалось это с трудом, особенно учитывая, что на полу с каждой секундой становилось все меньше и меньше свободного места. «Молчишь!» — весело прошелестел скелет. «Понимаю. Ты, наверное, думаешь, как отсюда выбраться? И тебе не до разговоров. Копишь силы, ищешь возможности, надеешься. Но это бесполезно, амиго. Однако не стоит грустить. Наоборот, ты должен гордиться возможностью прикоснуться к самой великой стихии». В этот самый момент зеленоглазому таки удается достать меня пальцем, и из царапины на моей ладони потекла алая кровь. Руку схватила спазмом. Она почернела и начала осыпаться прахом. Прахом, который словно чума покатился по всему телу под мерзкий смех скелета. «Ну вот и все, амиго», — отсмеявшись, сказал скелет. «Прости, ничего личного. Я пришел не за тобой, но свидетелей оставлять нельзя». С этими словами зеленоглазый взмахнул костлявой рукой, материализовав на своей башке белоснежную ковбойскую шляпу. После чего переступил через мое тело, которое уже наполовину обратилось в прах. При этом боли не было. Только холод и звучащие все громче и громче потусторонние шепотки тысяч голосов. Не самая плохая смерть. Всегда было интересно узнать, как это происходит. Но смерть — дама капризная. попасть к ней в гости живым практически невозможно. Я был благодарен Зеленоглазому за познавательную экскурсию. «Но утолили любопытство и хватит», — подумал я, и услышал щелчок костлявых пальцев, который должен был вытащить его из этого места. Только вот ничего не произошло. Раздался второй щелчок, третий, четвертый. И только после пятого скелет обернулся и увидел, что я стою на ногах. Вернее, на одной ноге. Вторая еще продолжала восстанавливаться из разбросанного вокруг праха. «Какого хрена происходит?» — ошарашенно защелкал челюстью Зеленоглазый. «Оно тебя лечит? Невозможно! Истлей! Истлей! Истлей!» Потусторонним голоском заверещал он, но мое тело продолжало восстанавливаться. «Прости, амиго», — улыбнулся я. «Но этот мир тебе больше не принадлежит». «Не неси чушь! Я его хозяин!» Он щелкнул пальцами еще раз. «Не мучай кости, амиго», — хмыкнул я. «Смерть тебя не слушает. Раскрою тебе одну тайну. Мир любой стихии, он как дикий зверь, что признает власть сильнейшего. И сильнейший здесь вовсе не ты», — сказал я. И мое только-только восстановившееся тело вспыхнуло беззвучным черным огнем. Огонь тьмы мгновенно перекинулся на стены, потолок и пол. Микромирок смерти пошел волнами и пронзительно заверещал в агонии, а вместе с ним, сгорая в адских муках, катался по полу и вопил Зеленоглазый скелет. Его кости огонь тьмы поглощал особенно тщательно, и он чувствовал это каждой крупицей своей мертвой души. Стихия тьмы убивает далеко не так мягко, как стихия смерти, но тут уж ничего не поделаешь. Вся стихия смерти выгорела менее чем за минуту, и мы вывалились обратно в тускло освещенный одной лампой подвальный коридор. Я отряхнул с себя остатки стихийного праха и был в полном порядке, как и реальное пространство вокруг. Ведь все, что происходило до этого, происходило в мире стихии смерти, а не в нашем. А там работают несколько иные законы. Только вот ковбою это не помогло. Весь бледный, словно мумия, он сидел на заднице с застывшим выражением ужаса на лице, а ядовито-зеленый огонек глаз угасал с каждой секундой. «Это бред! Это невозможно! Я не могу умереть! Я же управляю смертью! Я бог!» Едва слышно продолжал шептать дрожащими губами ковбой, пока огонь в его глазах не потух окончательно. А мгновением спустя обманчиво живое тело осыпалось безжизненным прахом, поверх которого осталась лишь грязная одежда и белоснежная широкополая шляпа. «Прошу!» — раздалось со стороны лампы. Я поднял взгляд и увидел часто моргающего сонного попуга, который покачивался словно пьяный. «Будь здоров!» — переместил я ослабленного клювика на плечо и помог счистить застывшую кровь с перьев. Как я и предполагал, кровь весьма непростую. Комната праха и кровь мертвых. Две древние техники стихии смерти высшего порядка, любимого всеми фанатиками аспекта разрушения. И назван он так был в первую очередь потому, что разрушал самого одаренного. На самом деле, подобный аспект существовал в каждой стихии, просто в смерти он был выражен особенно явно из-за специфики самой стихии, а еще самым доступным. Адептов этого аспекта весьма условно можно было назвать людьми, потому что живыми они уже не являлись. По сути, это был единственный аспект, официально запрещенный в стихии смерти, но в то же время самый популярный, ибо являлся источником легкой силы, не требующим труда, долгих лет обучения или таланта. Орден приравнивал всех адептов этого аспекта к тварям, а общество называло нежитью. Так или иначе, подобные существа нещадно истреблялись. Забавно, что противоположный разрушению аспект созерцания был куда более востребован в стихии смерти. Я всегда находил это странным. Ведь пусть этот путь и был в сотню раз сложнее и в тысячу длиннее, но его результатом было долголетие, настоящее долголетие в живом теле, а не мнимое. И именно поэтому скелет был неправ. Смерть очень даже справедливо. Аспект разрушения питался жертвами, и в итоге приносил в жертву стихии смерти жизнь самого одаренного. В то время как аспект созерцания питался упокоением душ, погибших ненасильственной смертью и помощью людям, что в итоге помогало и самому одаренному жить долгую и спокойную жизнь. Те четыре представителя местного клана смерти, которых я видел на коронации Виктории, как раз идут по пути созерцания, хотя и с некоторыми нюансами. Но они, по крайней мере, не отбросили свою человечность и жизнь. Впрочем, как и Октавия, что была живее всех живых. А значит, путем разрушения идут не все западники. А в том, что эта сладкая парочка ковбоев пришла оттуда, сомнений не было никаких. Как и в причине их появления. Они пришли убить рыжую. С этой мыслью я растер на пальцах снятую с клювика кровь мертвых и вздохнул. Прочитав мои мысли, папук округлил глазенки и скрылся в тенях. Я же поднялся на ноги, наблюдая побочным взором, как мой фамильяр разъяренно мечется над пятном крови, в котором уже не было никакого тела. «Нежить! Нежить! Нежить! Жечь! Жечь! Жечь!» — вопил попугай, который никак не мог себе простить, что дал еретику уйти. В оправдание клювику скажу, что пернатый с подобными врагами не сталкивался. Он был самым молодым моим фамильяром, и массовые чистки нежити к моменту его появления уже были завершены. Впрочем, от этого праведного гнева в разъяренных глазах меньше не становилось, и я со вздохом осознал, что пока пернатый не отомстит сбежавшему, не успокоится. Была мысль напитать клювика энергией по самый хохолок и дать закрыть гештальт самостоятельно, но, вспомнив, как в душевой его едва не переманила Октавия, передумал. Недобиток наверняка побежит к своему хозяину, а где герцог, там и Октавия. А с этой девицей надо быть осторожным. Предел ее силы не удалось прощупать даже мне. С этой мыслью я открыл дверь и вышел из подвала, где меня уже терпеливо ждала Лекса. Сложив руки под высокой грудью, она напряженно подергивала белыми коготками, а позади девушки с извиняющимся видом стоял Коль. «Я решила, что раз с поваром можно работать, то опасности уже нет», — деловито сказала Лекса. «А вдруг ситуация бы вышла из-под контроля?» — поинтересовался я. «Ты ведь почувствовала, что там происходило?» «Многие почувствовали», — кивнула Лекса. «Я только сейчас заметил, что в доме слишком пыльно. И говоря «пыльно», я имею в виду витающий в некоторых местах прах. Это был безобидный остаточный след от близкого всплеска стихийной энергии смерти. Но дом выглядел словно филиал крематория, а еще запах стоял как на кладбище. Эх, все-таки спокойную жизнь квартала нарушить ковбойчику удалось. «Но жертв нет, и сейчас тут безопасно, верно?» — подняла бровь Лекса. «Абсолютно», — кивнул я, хотя надо найти способ немного успокоить пернатую систему обороны. «Хорошо. Тогда теперь, когда нас никто не пытается убить, ты можешь объяснить, почему мне нельзя в обитель?» — осторожно спросил Лекса. «Могу», — вздохнул я. И, отряхнув кожаное кресло от праха, плюхнулся в него и перевел спокойный взгляд на Лексу. «Потому что я полагаю, что обитель захвачена». Глава третья. «Ты полагаешь?» — напряженно сверкнули глаза Лексы. «Из вежливости выбрал более мягкую формулировку», — улыбнулся я. «То есть ты уверен?» — понятливо кивнула девушка и задумчиво закусила губу. «Но как это возможно? Обитель неприступна». По личку Лекса я видел, как она хочет мне возразить и выдать лекцию, почему я ошибаюсь. Уверен, любого, кто заявил бы подобное, разбила бы в пух и прах аргументами. Но со мной вступить в спор не решилась. Хоть и все еще считала, что обитель неприступна, и отчасти была права. Даже в мое время проникнуть туда было проблематично, в том числе тем, кто каким-то чудом узнавал точное местоположение обители. Спроси меня, Лекса, сейчас, на чем основывается моя уверенность, и ответом будет опыт и интуиция. Ну, еще немного логика. Во-первых, я заметил то, что рыжеволосую девицу на самом деле не изгнали из обители. Она сбежала оттуда сама. И увечья астрального тела она нанесла себе тоже сама, чтобы разорвать связь с источником обители. По сути, Камила отрубила часть астрального тела, навсегда отрезав от себя часть собственного источника сил. И теперь нет никаких гарантий, что эта рана заживет, и через нее не вытечет весь ее источник. При этом рыжеволосая была приближенной княгине, а значит, знала о возможных последствиях. И раз пошла на них осознанно, значит, оставаться в обители ей было еще опасней. А во-вторых, тревожным звоночком было появление убийц. Они появились слишком быстро и целенаправленно шли за Камилой, не считаясь с последствиями. И взяв во внимание оба факта, весь вопрос оставался в том, что такого узнала рыжеволосая девица в обители, за что ее так сильно захотели убить. На первый взгляд, наиболее очевидным, виделся вариант с тем, что девица, будучи приближенной, узнала какой-то секрет княгини Аглаи. Но если так, то почему устранять ее бросились подчиненные фон Грейва? Неувязочка. И вторая неувязочка в том, что со всем уважением к Камиле, если бы ее попыталась убить княгиня, из обители она бы не вышла. Власть княгини Аглаи в том месте была абсолютна. Дать ей сбежать княгиня Астрала могла только нарочно. Но учитывая, что девицу тут же попытались убить, это не имело никакого смысла. В итоге, после коротких размышлений, я пришел к выводу, что пока мы не поговорим с самой Камиллой, исключать нельзя ни один из вариантов, даже самых диких. Дальше работаем из предположения, что княгиня Аглая была захвачена, а в худшем случае убита, — сказал я. «Захвачена? Внутри обители?» — все-таки не сдержалась Лекса. «Вот это точно невозможно. Она там бог. В каком-то смысле Аглая и есть обитель. Да, я не могу связаться с ней, но такое иногда случалось и раньше, когда княгиня хотела уединения». «Поэтому и сказал. Предположение», — спокойно заметил я. «А смерть ее еще маловероятнее», — чуть более сдержанно продолжила Лекса. «Пусть энергия обителей находится в странном состоянии, но на смерть княгини реакция была бы намного-намного сильнее. Обрыв связи такого уровня в астральном плане ощущался бы как взрыв ядерной бомбы». «Только если бы эту связь с обителью не подменили в момент смерти на другую, избежав ее обрыва», — не согласился я, за что удостоился скептического взгляда. «И я этот взгляд своей помощницы понимаю. Сам бы посчитал подобное предположение невозможным, если бы на днях своими глазами не увидел настолько совершенную технику имитации. В обычном виде это довольно простая астральная техника, создает идеальную копию любой материи или стихии. Но свойство и суть копии всегда остается астральной. Однако то, что я увидел в том женском душе, находилось на ином уровне. При имитации стихийного ответа моего попугая Октавия умудрилась создать копию, которая не только внешне, но и внутренне оказалась неотличима от оригинала. Пусть продержала она ее совсем недолго и сбросила имитацию, как только я вошел, из-за чего, как следует, проанализировать я ее не успел. И вот, вспомнив это, я задал себе вопрос. Что могло помешать Октавии имитировать связь своей биологической матери с обителью? Да, звучит немыслимо, и прецедентов подобного раньше никогда не было. Но это время уже показало мне, что развитие стихии не стоит на месте. Поэтому отметать вероятность подобного точно нельзя. «Но кто мог на подобное? Октавия?» Сходу поняла, куда я веду Лекса, и напряженно задумалась. «Слишком многое должно было совпасть для того, чтобы ей удалось, начиная от точного знания местоположения обители и возможности с ней взаимодействовать, до того факта, что для успеха подобного ее сила владения астралом должна быть выше самой Аглаи». Как и ожидалось, Лекса мгновенно просчитала в своей светлой головушке варианты, и тот факт, что даже с ее знаниями подобное не имело нулевой вероятности, говорило о многом. «Именно поэтому вероятность обоих исходов я расцениваю в 50%, — сделал я вывод вслух. Самым очевидным способом разобраться наверняка — это допросить Камилу. Но та все еще находилась без сознания, и надо было ждать. А ждать я не любил. Поэтому вздохнул и перевел серьезный взгляд на Лексу. «Отправь меня в обитель», — приказал я и поднялся с кресла. Я отряхнул с волос густые ошметки серого пепла, поправил смявшийся бронеплащ-полимер и глянул в зеркало. «К выходу готов». К тому же как раз частично улеглась внутри поглощенная энергия смерти. И в момент, когда в груди приятно засвербело от предвкушения возвращения в прекрасную обитель, я обратил внимание на странный взгляд Лексы. Растерянный взгляд. Такой я свою помощницу видел крайне редко, и потому самопроизвольно взял ее за руку. «Что случилось?» — спросил я, уловив легкую дрожь в теле Лексы. «Маркус, я... я...» — не смогла сразу подобрать слова шокированная девушка. «Я не могу. Астрал, он не отзывается?» «Совсем?» «Нет. Здесь все работает, но, как бы это сказать, в автономном режиме», — с легкой паникой пояснила Лекса, и я видел, как напряженно скачет ее уровень стихийного ответа. «Все информационные каналы заблокированы. Обитель отклоняет любые запросы, даже на доступ к собственным данным. Такого никогда не было, Маркус». «Так, без паники», — взял я девушку за плечи и легонько потряс. После встряски Лекса часто заморгала, после чего ее тело прямо на глазах разделилось надвое, и обе девушки чуть более расслабленно выдохнули. «Индивидуальные техники работают», — констатировала она результат проверки и вновь слилась воедино. «Но те, что идут через обитель...» А мгновением спустя у меня зазвонил коммуникатор. Я поднял взгляд на Лексу, которая до этого фильтровала мои звонки, и она бессильно развела руками. Похоже, фильтр тоже слетел. Досадно. Я хотел сбросить звонок, но, увидев имя абонента и количество его прошлых попыток дозвониться, вздохнул и ответил. «Это не шутки, Маркус!» — взорвался негодованием голос Макса. «Ты должен объяснить, какого черта происходит!» «Обязательно это сделаю, приятель. Вот как сам разберусь, так сразу и перезвоню». «Я тебе, блин, перезвоню!» — передразнил меня Макс, чуть сбавив тон. «Нельзя заявлять такое и без объяснений бросать трубку». «Пожалуй», — потер я подбородок, прикидывая, как бы поступил на его месте, если бы мне в ультимативной форме указали, что делать. «Послушался бы я?» «Навряд ли». Максимум принял к сведению, но поступил по-своему. Судя по голосу, и Макс сейчас был на грани того, чтобы начать самовольничать. Только вот в его случае это означало делать глупости. А если мои выводы верны, глупить с таким врагом точно не стоило. Поэтому я после короткой паузы невозмутимо спросил. «Диана сейчас с тобой?» «Со мной. Она просит объяснений». «Маркус, в обители что-то творится, и она считает, что виноват ты», — без прелюдии выдал парень. Я услышал, как ему мгновенно влетело от Дианы за подобную откровенность. «Хочет знать, что происходит, значит», — вздохнул я. «Ладно, но не по телефону. Жду вас у себя через час». «Будем через 30 минут», — выпалил Макс и бросил трубку. Мужчина в дорогом коричневом костюме тройки сидел в движущемся транспорте и без каких-либо эмоций смотрел в окно. И то, что снаружи была лишь темнота, мужчину не смущало. Двухместный транспорт мчал его по подземному темному тоннелю, и даже сам князь Земли не знал, где именно пролегает путь. Ему была известна конечная точка назначения, и этого было достаточно. В целом он уже привык к этому ощущению, ведь последние дни он постоянно был в пути, так нигде и не задерживаясь. При этом использовать старые, засвеченные тоннели было нельзя, поэтому его слуги без сна и продыха прокладывали новые. А виной всему была иномирная тварь, покрошившая уже 6 десятков элитных бойцов князя Земли. При мысли об этом в груди широкоплечего мужчины вновь проявилось противное жжение. И на этот раз виной жжения был не только Маркус, а еще трехполосная рана, к который оставил ему мохнатый монстр с глазами цвета преисподней. Князь Земли на днях вынужденно познакомился с тварью в полутора километрах под землей. Как портальное чудовище смогло проникнуть так глубоко, спросить никто не успел. Смертоносные когти убили всю немногочисленную охрану, и даже сам князь смог уложить тварь с огромным трудом и ценой обвала своего убежища. На следующий день князь Земли ночевал на другой своей базе, которая находилась в 15 километрах от первой и на глубине 2 километров. Правда, поспать ему опять не удалось, ведь когтистая тварь объявилась вновь. Князь ошибочно думал, что убил мохнатого монстра, но он не только не сдох, но стал биться еще ожесточеннее и умнее, чем раньше. На этот раз князь Земли отделался не только потерей базы, но и глубокой тройной царапиной, которая и сейчас гноилась стихийным ядом. После того случая князь Земли не останавливался и был вынужден перемещаться постоянно. Он впервые с 5 лет так долго не брал в руки инструменты и всерьез пожалел о том, что много лет назад поддался на сладкие уговоры князя Света и отказался от своих планов обратить в камень всю столицу. Не ради власти, нет. Все, чего желал князь Земли, — это заниматься скульптурами. Сменить жалкую и уязвимую плоть всех людей на бессмертный и изысканный камень, в котором они смогут жить вечно, было его мечтой. Создать безграничный каменный сад, где бы он был единственным скульптором. В тот день князь Земли намеревался пустить в ход наследие своего рода, чтобы добиться желаемого. Но князь Света отговорил его, убедив, что куда интереснее превращать людей в скульптуры по одному. Самолично видеть их эмоции, чувствовать их и доводить оболочку до совершенства. Это нашло отклик в душе князя Земли, и он согласился воплощать свой план по созданию каменного мира постепенно, по одному человеку за раз. И все шло идеально, пока за считанные недели князь Земли вдруг не растерял все добытые долгими годами богатства. Чтобы восполнить потери всех скульптур и вернуться в темп, при котором мечту возможно исполнить в течение жизни, князю Земли нужно было обратить в камень 73 012 человек. Без использования наследия, спрятанного в подвале, теперь было никак не успеть. И это не говоря о том, что потери продолжают расти, ведь их причина оставалась жива. «Маркус», — сухо произнес князь Земли, имя первого человека, к которому испытал целую гамму неизвестных и очень неприятных чувств. Князь не знал их названия, но знал, что избавить его от них может только его смерть. В этот момент транспорт резко взял вверх и в окно ударил тусклый белый свет. Не дожидаясь полной остановки, князь Земли выбрался из транспорта, похожего на бур с гусеницами, и оказался посреди богато обставленной белой комнаты с золотыми колоннами, картинами и дорогими барельефами. В него тут же влетела ослепляющая яркая техника, а потом весь холл накрыло громкими звуками выстрелов. Однако продолжались они ровно 5 секунд, пока 7 гвардейцев с гербами клана Света на плечах не обратились в камень. А вместе с ними окрасился буро-серым камнем весь холл, ставший больше походить на пещеру. Поправив коричневый пиджак, князь Земли направился вглубь помещения. Через 10 минут внутри особняка осталось лишь 3 живых человека. Князь Земли, его молчаливый водитель, таскающий за ним массивный черный чемоданчик, и крупный молодой владелец особняка, который, истекая кровью, сидел перед князем на коленях. Ноги, руки и челюсть бедолаги были обращены в камень. Но он оставался в сознании и постановал от боли, уже не пытаясь выбраться. Князь Земли без каких-либо эмоций смотрел на страдания парня перед собой и, достав телефон, набрал номер. «Рад тебя слышать, друг мой», — раздался сдержанный властный голос. «У меня нет времени играть с тобой в вежливость, князь», — проигнорировал радушное приветствие князь Земли. «Наслышан о твоих трудностях», — участливо отозвался князь Света. «Но ты сам виноват, друг мой. Я же просил не лезть на рожон. А ты засветил голема и едва не обрушил здание в столице. Клан Молнии такого не прощает». «Когтистая тварь, это их рук дело», — — спросил князь земли, потеряв ноющий порез на груди.